Интермедия. Великая война демонов и людей. С точки зрения Вратха. На поле боя находились как демоны, так и люди, сражаясь друг с другом. Никакого строя, просто массовая свалка. Никаких сложных тактик и стратегий. Просто убивай тех, кто находится напротив тебя. Я не умею управлять войсками на поле боя. Все-таки и в прошлом, и в этом мире я никогда не вел в бой армии. Конечно, с тех пор, как мне поручили 8-ю армию, я набрал немного опыта, но все подчиненные мне офицеры намного больше понимают в управлении армией, чем я. Если честно, я не гожусь в командиры. Мне с моими способностями сражаться бы в первой линии. Но учитывая цель данной войны, я не могу участвовать в войне самостоятельно. Если я начну бойню, то потери людей, естественно, будут значительны. Но это все также значит, что демоны практически не понесут потерь. А поскольку цель в том, чтобы и демоны, и люди понесли приблизительно равные потери, это было бы неверным решением. Именно поэтому я сейчас не бьюсь в первой линии. С другой стороны, и в штабе мне делать нечего. Я не гожусь в командиры. Если станет известно, что 8-й армией командует такая бестолочь, то 8-я армия потеряет уважение. Люди 8-й армии, по большому счету, набраны из разных частных армий лордов. Тех лордов, которые пытались совершить предательство, были казнены, а их армии расформированы. Учитывая все это, моральная обстановка 8-й армии очень плохая. Настолько, что, возможно, кто-то может даже начать не подчиняться приказам. Чтобы этого не произошло, мне приходится подавлять любое недовольство силой. Так что если я хоть на мгновение покажу слабину, то все распадется как карточный домик. Из армии сразу начнутся массовые дезертирства. А может, кто и меня прирезать попытается. Хотелось бы верить, что такого не произойдет после того, как я показал свою силу им. Но если такое случится, то мне придется своими собственными руками убивать своих солдат. В таком случае демоны понесут большие потери. Но даже я не хочу такого. Таким образом, то, что я должен делать, становится совершенно понятно. Если я не могу командовать, тогда и не надо этого делать. Надо все свести к такой свалке, где командование невозможно по факту. А еще лучше будет, если сделать отступление невозможным. Я заготовил мины и разместил их позади своей 8-й армии, после чего сообщил им об этом. Пути для отступления нет. Если кто попытается бежать, то я лично займусь им. Они начали трястись от моих слов настолько сильно, что это даже удивительно. А затем я лично разрушил форт. Стараясь высовываться как можно меньше, я запускал магические мечи в форт с большого расстояния. Таким образом, людям пришлось покинуть форт и атаковать, чтобы не допустить его бессмысленного разрушения. Мои магические мечи с легкостью разрушили защиту форта, так что смысла сидеть в нем не было. Если бы они остались в нем, то это только увеличило бы их потери. А чтобы они бежали в атаку еще быстрее, я продолжил швырять мечи уже в них. Армия демонов, которая не может отступить, и армия людей, которая не может не атаковать. У них просто не было выбора, кроме как вцепиться друг в друга. А при таком варианте любые стратегии и тактики просто бессмысленны. А когда начнется ближний бой, командовать уже не надо. Во время боя я швырял магические мечи в задние ряды людей, чтобы они напирали сильнее. Я старался убивать поменьше людей, только тех, кто атаковали меня. Даже метая мечи, я неосознанно старался сделать так, чтобы погибло как можно меньше людей. Нормальный командир старался бы уменьшить потери своих войск, а я делаю прямо противоположное. Я жестокий командир. Моим подчиненным не повезло. Я им глубоко сочувствую. Но это все, что я могу для них сделать. Таким вот образом, пока я раскидывал мечи вокруг и убивал людей, которые атаковали меня, я услышал боевой крик, который пронесся по всему полю боя. Ух! Надо же, у кого-то очень хорошая дыхалка. Проскользнула у меня в голове глупая мысль. В мою сторону двигался рыцарь, постоянно издавая крики и размахивая мечом. Судя по тому, что я сумел увидеть через прорези шлема, он уже сильно в возрасте. Тем не менее, на поле боя не было никого более активного, чем он. Я его помню. Точнее, не его, а его технику боя. Давным-давно, когда я еще был огром, у меня была схватка со старым рыцарем, который меня тогда сильно загнал в угол. «Ммм, Ты выглядишь сильнее остальных. Наверное, ты и есть командир этой армии демонов. Меня зовут Неодос. Я требую честной дуэли с тобой. Ох, какой рыцарственный. Старый рыцарь, добравшись до меня, вызвал меня на дуэль, совершенно не обращая внимания на то, что творилось вокруг. Как бы это сказать? Он явно не понимает, где находится. На поле боя никто честно и достойно не дерется. Стоять посреди поля боя и требовать честную схватку. Он что, идиот? Точно идиот. С другой стороны, такая беспросветная дурость мне даже немного импонирует. Он может и идиот, но очень честный идиот. Прожить всю жизнь, оставаясь верным своим идеалам. Я немного... Нет, я сильно завидую. Он моя полная противоположность. Я постоянно сомневаюсь и бросаюсь из крайности в крайность. Принимаю вызов. Я, обдумав все, ответил ему, потому что таково мое желание. Мне хочется провести с ним честный и благородный бой. Похоже, господин Неодос не понял, что уже сражался со мной ранее. В тот раз я был огром и выглядел по-другому, а я ему об этом сообщать не планирую. Думаю, его все равно не волнует, что случилось когда-то в прошлом. Думаю, это можно назвать матч-реванш. Это выглядит немного странно, но все равно это никак не изменит того, что мне надо сделать. Я атакую! Неодос быстро сократил дистанцию. Он движется со скоростью, на которую не должен быть способен старик, да еще и одетый в тяжелую броню. Люди, может, и послабее демонов, но скорость, с которой он приближается ко мне, немного больше, чем сумеет достичь любой из демонов без специальной тренировки. Интересно, сколько демонов есть в 8-й армии, которые смогут сравниться с ним в скорости? Но его скорость для меня ничто. По отношению к тому, каким я был, когда я был огром, я стал немного... намного сильнее. Мой магический меч перерубил меч Неодоса. Я уверен, что у него непростой меч. Но при такой разнице в физических показателях и разнице в уровне магических мечей, мой меч практически не заметил препятствия. Затем голова Неодоса отделилась от тела, не сумев оказать хоть какого-то сопротивления. Неодос лишился головы. Самое малое, что я мог для него сделать, это даровать ему быструю и безболезненную смерть. Хотя, может, я и не должен так говорить, но это все, что я могу для него сделать. Похоже, для армии людей Неодос был очень важной фигурой, поскольку солдаты, увидев его смерть, дрогнули и побежали. А стоило ослабнуть одной части армии людей, защита остальной части армии людей посыпалась, как костяшки домино. Вот таким вот образом 8-я армия одержала свою победу.